Глава третья. Бездонный мрак разрубил, ударивший в основание черепа, чей-то кудахтающий говорок, в котором смутно угадывались знакомые русские буквы. Ему ответил глубокий голос на уже полностью понятном языке. «Этих пятерых в третью». Раздалась невнятная возня, жалобные стоны, звук глухого удара почему-то мягкому, снова стоны и квокающие ругательства. Никак не получалось пошевелиться и даже разлепить глаза. На лице чувствовалась сковывающая, сухая и плотная корка, намертво склеившая ресницы. «Вот этих четверых и вон ту девку, в пятую!» Снова донесся голос, раздающий распоряжение. «Сколько там еще? Трое? Маловато. Бросьте их в шестую, до следующего пополнения. Есть еще наметки, где взять материал?» Ответа я вновь не разобрал. Язык говоривших упрямо отказывался складываться в членораздельную человеческую речь, стойко напоминая кудахтанье. «Да будут тебе деньги! Что ты как в первый раз причитаешь? Кто их хватится-то? Война все ж. А кто в войну людей считает? Тем более мирняк. Пропадают без вести тысячами. С тебя подгон еще четырех десятков, как минимум». Что-то схватило меня за ногу и поволокло куда-то. Заорать от неожиданности тоже не вышло. Губы оказались скованы той же плотной коркой, а челюсть словно сведена судорогой. Звук шагов изменился. Шелест ног по бетону пропал, а вместо него зацокал металл. Меня рвануло куда-то вниз, и бедра ударились о какие-то тупые треугольники. Еще один рывок, и они же прошлись по спине, гребенкой боли отозвавшись в позвонках и ребрах, завершившись ударом моего затылка по холодной стальной поверхности, от которого темнота расцвела радужными всплесками и завертелась юлой. Лестница. Меня волокут вниз по металлической лестнице с короткими невысокими ступеньками. Успел подумать я, когда на следующем рывке голова снова повстречалась со ступенькой, и мир вспыхнул радугой, тут же угасая, а в ушах зашумел многоголосый шум прибоя. Первым ощущением, после того, как отхлынула бездонная тьма, стало покалывание каких-то острых иголочек в кончике пальцев и ладони. Вторым пришло осознание мягких прикосновений к лицу, маленьких и явно женских рук, что бережно стирали остатки тянущей лицо корки, которая не давала мне открыть глаза. «Олька, да брось ты с ним уже возиться! Очухается, сам встанет!» А вот этот голос был мне знаком до отвращения. «Всеволод Проскурин, мой новоявленный братик, не испытывающий ко мне трогательных родственных чувств». «Сев, как тебе не стыдно? Мы все вместе в одной беде!» Зазвучал прямо возле меня девичий голосок, и прохладные пальчики провели влажной тряпицей по спекшимся ресницам. Я попытался разлепить веки, одновременно поднимая правую руку. С неимоверным трудом вышло и то, и другое. Проморгавшись, я разглядел над собой склонившийся девичий силуэт. Да это же Олька Мичурина, однокурсница Всеволода, что однажды даже прислала мне валентинку на 14 февраля. До меня долетали сплетни, что Сева не раз пытался подкатить к державшейся особняком девчонке, раз за разом получая сдержанный отворот. Те же всезнающие знакомые ребята намекали на ее интерес ко мне и предлагали ответить взаимностью, пригласив девушку на свидание. Вот только у меня и в мыслях никогда не рассматривался подобный вариант. Я уже встретил ту, с которой познал счастье. При мысли о Тории В груди трепыхнулся откровенный страх. «Сколько времени прошло с того, как случилась вся эта чертовщина? Как она без меня? Волнуется и не знает, где я?» «А, собственно, где это я?» Я повертел головой, щурясь сквозь забор всколоченных ресниц. Полутемное помещение из крупных камней, скрепленных зернистым цементом, примерно 6 на 6 метров. Тусклая лампа, забранная решеткой под потолком, отбрасывала ломаные волны света на устланный соломой пол. В одном углу темнел вонючий и явно отхожий короб, похожий на перевернутое корыто. В другом тоже корыто, только до половины наполненное темной жидкостью. В одной из стен внушительная бревенчатая дверь с решетчатым и явно откидным окошком. «Ты как?» — спросила сидящая на коленях девушка, помогая мне сесть. Подавив стон, готовый сорваться от тупой боли, ударившей в спину, я слегка улыбнулся ей. Ольга держала в руках тряпицу, которая раньше была куском рукава ее рубашки. Я догадался, что именно этой материей, предварительно смоченной в воде из корыта, она отирала мне лицо. Провел рукой по щеке и всмотрелся в ладонь, окрасившуюся в грязно-красный цвет. Кровь. Ощупал лицо и голову. Никаких ран нет, только болезненная припухлость на затылке. Значит, не моя. Гадать, чья именно, после того, что случилось с автобусом, не требовалось. В той мясорубке, когда вокруг летели выбитые окна и сломанные поручни, наверняка были те, кому не посчастливилось налететь на них. А значит, были и травмы. В лучшем случае, травмы. Стараясь не думать о плохом, я всмотрелся в людей в камере. Считая меня и Ольку, 5 человек. Всеволод, 1 незнакомый парень с его группы и мой однокурсник, которого я знал только по имени Данил. «Спасибо, Оля», — сказал я, благодарно накрывая ее руку своей. «Ты мне очень помогла, я не забуду. Что-то известно о том, где мы и что происходит?» Девушка вздрогнула и, опустив голову так, что длинные светлые пряди упали на лицо, помотала головой. Опомнившись, я убрал руку и, снова подавив стон от потревоженных ребер, уселся поудобнее. «Это похищение», — спокойно проговорил неизвестный мне одногруппник Всеволода. «Мы тут 30-40 минут. После того, как перевернулся автобус, его окружили люди в военной форме. Тех, кто мог ходить сам, и тех, кто не получил серьезных травм, вытащили наружу и загнали в фургон. Судя по взрыву, который раздался после этого, автобус с теми, кому не повезло, взорвали». Меланхолично перечислил парень, глядя пустыми глазами прямо перед собой. Судя по всему, то, что он видел, вогнало его в состояние отрешенности, что часто выступает предохранителем, помогающему разуму не свалиться в пропасть паники. Один из моих преподов, бывший военврач, рассказывал о таком на лекциях. «Паника губительна», — говорил он. «Первое, что надо сделать в группе гражданских, это любым способом подавить ее. Только после этого проводить эвакуационные или медицинские мероприятия». К счастью, никто из сидящих в камере симптомов паники не проявлял. На лицах отрешенность, тревога, страх и, конечно же, надежда. Что ни говори, а поколение, воспитанное утратившим связь с реальностью Голливудом, трэш-блогерами и мясными игрушками, не всегда правильно оценивает происходящее. Частью рассудка, впитав безумный тезис о своей неуязвимости и обособленности от ряда событий. Многие мои одногруппники часто говорили: «Какое мне дело до того, что происходит где-то еще, Меня же оно не касается». Вот и эти еще не поняли, что коснулось. Впрочем, в моменте это даже к лучшему. «Что было дальше, ты видел?» Поторопил я вновь провалившегося в свои мысли паренька. «Нужно уметь переключать внимание, не давая зацикливаться на том, что способно вызвать панику». А это уже говорил лектор по основам психологии. Тот, к кому я обращался, слегка повернул в мою сторону свою голову. И я разглядел, что правая сторона его светлых волос слиплась от плотной корки темной, засохшей крови. То, что кровь не его, становилось понятно потому, что ей уже было залито ухо, часть шеи и почти все правое плечо. На него щедро плеснуло откуда-то сбоку. В автобусе нас было человек 40, плюс куратор с водителем. Сколько выжило, а сколько осталось там, я знать не хочу. Уже и без того очевидно, что погибших немало. А потом они распылили в фургоне какой-то газ, и я вырубился. Меланхолично продолжил залитой кровью блондин. Очнулся уже здесь, минут 30 назад. «Вань, как ты думаешь, что им надо?» Робко подала голос Олька, по-прежнему сидящая возле меня. Я не успел ответить. Из угла раздался голос Всеволода. Он восседал на самой большой куче соломы и из-за этого, казалось, посматривал на всех остальных свысока. «Да сказал я тебе, им по-любому нужен выкуп. Ты же знаешь, кто мой отец. Похитили меня, а все остальные просто подвернулись за компанию. За вас, конечно, тоже запросят какие-то деньги, но не ссыте. Батя выкупит всех, я попрошу, когда мне дадут ему позвонить». Я промолчал. Не стоит объяснять самодовольному дегроиду, что под его версию ситуация не складывается. При таком жестком захвате автобуса в той мясорубке погибнуть мог любой. Посекло бы осколками, пробило бы поручнем, и все. Прощай, выкуп. Нет, тут что-то иное. На территорию моей страны напали, похитили часть пассажиров автобуса, оказавшегося на пути захватчиков, а потом замяли следы, подорвав его с теми, кто пострадал серьезнее остальных. Тот обрывок разговора подтверждает эту неприятную версию. Никто не станет нас искать, сочтут погибшими при атаке. Значит, у похитителей нет планов отпускать выживших. Тогда что? Рабство? Нелегальные опыты? Разборка на органы? Очень сильно смущал тот мужик, что пальнул по нам непонятно чем. Я хорошо его рассмотрел. Такой пожилой дядька в одеянии до пят, похожий на лесного отшельника или выживальщика, как я их себе представлял. Гадать можно до бесконечности, а это контрпродуктивно. Время можно потратить и с большей пользой. Тщательно осмотрел свои карманы. Вот же ж твари! Вымели все подчистую. Ни телефона, ни ключей с брелоком, в котором пряталась длинная шила. Опросил ребят, и те также посетовали на пустые карманы. Поднявшись и жестом показав порывавшийся мне помочь в этом Ольке, что все в порядке, я прошел к двери. Мощная и толстенная, никакого намека на замок. Значит, закрывается на засов снаружи. Обошел помещение, прощупывая и осматривая стены. Да уж, сделано хоть и крайне грубо, зато надежно. Без перфоратора не проколупать. Навестил отхожий угол и под завистливый взгляд Севы справил малую нужду. Олька деликатно отвернулась, а остальные и вовсе не отреагировали. Прошел еще раз по периметру, расшвыривая солому под ногами. Еще более неприятное открытие. Пол представлял из себя сплошную бетонную плиту. Наблюдавший за моими передвижениями Сева иронично комментировал эти действия. Однако я не обращал на его реплики внимания, и он вскоре заткнулся. «Что думаешь, Ваня?» Впервые подал голос Данил, все это время молчаливо разглядывающий носки своих ботинок. «Да что тут думать, просто сядь и жди, скоро нам дадут позвонить или написать родным и...» Снова завел свою пластинку Сева. Пока он говорил, я осмотрел товарищей по несчастью. Шнурки в кроссовках и ботинках есть у всех, пояс только у меня. Ну да, этот пережиток прошлого нынче не в моде, а зря. Под трескотню незатыкающегося Севы я стянул с себя ремень. Широкий, из плотной кожи. Он был куплен мной на блошинке еще в детстве, на первые заработанные деньги, и не раз выручал в сложные ситуации. Под недоумевающие взгляды я намотал его на правую руку. От запястья, через большой палец, в два оборота вокруг ладони и по сжатым фалангам пальцев, так, чтобы массивная пряжка с хищно торчащим вперед толстым язычком оказалась четко пригнана к ударной плоскости кулака. Плотно зафиксированная таким образом кисть обеспечивала солидное преимущество в большинстве детдомовских потасовок. Разве что раньше я никогда не выставлял вперед язычок пряжки, поджимая его, чтобы не покалечить связавшегося со мной агрессора. Теперь же, вспоминая своих одногруппников, оставшихся во взорванном автобусе, я не сомневался в правильности этого решения. Бить надо сразу, жестко и желательно наповал. «Ты чего это затеял?» Снова заговорил со своего соломенного насеста Сева и осекся, когда я развернулся к нему, впервые посмотрев ему прямо в лицо. Боднув его взглядом и увидев, как он опускает глаза, я проговорил: «Когда за нами придут, встаньте в середине комнаты вот тут, чтобы тот угол с корытом от двери казался еще одним человеком, сидящим в тени, а там посмотрим. Если я ударю, вы сразу падаете на пол. Договорились?» Дождавшись испуганных и настороженных кивков, я присел у стеночки. «Хорошо, а теперь подождем. Может и правда потребует выкуп, и все обойдется». Разумеется, в эти свои слова я не верил. Сказал для того, чтобы попритушить возможную панику и дурные действия, которые она провоцирует. А в остальном и впрямь посмотрим. Первый контакт с захватившими нас будет самый важный. Он четко обозначит их намерения. От обращения с пленными станет ясно, какая участь нас ожидает. Сидя в полной тишине, я один за другим прокачивал варианты своих действий. Что делать, если в дверь войдет один человек? А может, их будет двое? Или они не войдут, а потребуют выйти по одному или сразу группой? На очередной рекогносцировке возможных событий дверь со скрежетом распахнулась, руша большую часть моих намерений. Почему-то я был уверен, что по такому монолитному полу непременно передастся издалека звук шагов тюремщиков, ведь вряд ли они передвигаются в мягких ворсистых тапочках. Возникший на пороге мужчина не носил ни ботинок, ни даже тапочек. Он был совершенно босс и, как мне показалось на мгновение, абсолютно обнажен. На следующей секунде сбоку истошно завизжала Ольга, подтверждая статистику того, что девочки имеют большую гибкость воображения и оперативнее фиксируют стрессовые ситуации. Еще через миг я наконец-то разглядел, что мужчина, входящий в камеру, был облачен в сшитую, как попало, человеческую кожу с остатками порезов, кровоподтеков и фрагментами татуировок. Она оборачивала его в несколько плотно пригнанных разноцветными нитками слоев с ног до головы, и даже лицо с нереально крупными, расширенными глазами покрывали многочисленные куски чужих лиц. Вскочив, я ошарашенно соображал, что предпринять, а похожий на разваренную сардельку некто бесшумно двинулся ко мне, явно выбрав своей целью, как ближайшего ко входу. Присев под его протянутой рукой, я резко пробил ему в солнечное сплетение, рассчитывая далее ударить в висок. Хищно выставленный вперед язычок, а за ним вся пряжка с чмоканьем вонзились в расползающуюся под ударом мертвую плоть и завязли в слоях кожи. Чудовище гукнуло, молотом опуская руку, и все, что я смог сделать, так это убрать голову в сторону. Скользящий удар пришелся вдоль уха по шее и в ключицу. Меня швырнуло в пол, и показалось, что парализовало всю левую сторону. Перехватило дыхание, и солома перед лицом расцвела хороводом сверкающих огоньков. Склонившееся надо мной нечто снова гукнуло и, ухватив за штанину, выволокло из камеры. Сквозь кроваво-черные пятна перед глазами я увидел небольшой коридор с рядами однотипных деревянных дверей. Затем меня протащило по лестнице и еще через один коридор, на этот раз намного длиннее. Завершился путь в небольшом зале, куда меня втащил монстр и, пихнув ногой, отбросил к стене. «Игорь, да он же без сознания! Ты зачем его приволок?» Откуда-то справа загремел уже слышимый мной властный голос, и я поспешил прикинуться ни на что не реагирующим мешком. Снова послышалось гуканье, в котором отчетливо звучали рабские нотки. «Тупое создание! Прикуй его пока цепью в углу, а то очнется еще раньше времени. И приведи другого!» «И шестое, я сказал, это камера напротив той, откуда ты достал этого. Больше не ошибайся, недоумок! И быстрее!» Меня снова дернуло и протащило метра два. Изображая безвольный куль, я позволил рукам свободно разбросаться в стороны, а голова, как бы случайно, вывернулась в направлении раздававшегося голоса. Вокруг левой ноги защелкнулось что-то очень тяжелое, и чудовище удалилось. Теперь я научился определять его местоположение по тошнотворно-сладкому запаху разлагающейся плоти. Слегка приоткрыв веки, я огляделся сквозь частокол ресниц. Но ни хрена себе поворот! В своих теориях о происходящем я такого точно не предполагал. Посреди грязно-серого помещения, напоминающего склад, стояли четверо ребят из тех, что были в одном автобусе со мной. Трясущиеся от запредельного ужаса, они жались друг к другу. На их ногах какие-то кандалы, от которых тянутся длинные цепи, ведущие к большим катушкам с поворотными рычагами. За ними четко просматривалась арка непонятного назначения, сложенная из белого камня. Всю внутреннюю сторону этой арки покрывали маленькие, плотно пригнанные друг к другу и отшлифованные до зеркального блеска разноцветные камушки, в которых я, не будь их так много, усмотрел бы какие-то алмазы, гранаты и изумруды. Если это так, то она стоит как несколько авианосцев. Не ко времени вспорхнула в голове отстраненная мысль. А перед парнями стоял тот самый дядька в длинном балахонистом плаще, которого я видел на дороге. В гробовой тишине протекли еще пара минут, которыми я воспользовался, чтобы осмотреть, чем это меня там приковали. К огорчению, кандалы на моей ноге заканчивались цепью, пропущенной через кольцо, вплавленное в стену. Всего-навсего метр длины, Даже не достать, да так удобно стоящего ко мне спиной ублюдка. Тем временем в помещение вернулся завернутый в кожу выродок, толкая перед собой одного из моих одногруппников. По-быстрому приковав его на длинную цепь, он швырнул парня к остальным ребятам. «Сейчас вы, по моему сигналу, пройдете в эту арку и окажетесь в незнакомом месте», — заговорил мужик в плаще. «Там может быть темно, потому возьмите эти фонари». Он указал на столик рядом с аркой, на котором возвышалась гора ручных фонариков. «Вы должны найти там все, что не закреплено, и принести назад. Мелкие вещи кидайте прямо в портал. Остальное выносите в руках. Больше всего меня интересуют книги. Может быть, очень большие и в металлических обложках. Затем предметы, браслеты, зеркала, оружие. Если этого нет, берите то, что найдете, и несите сюда. Если вы успешно справитесь с заданием, я отпущу вас, обещаю». Мужик сделал несколько шагов в сторону, остановившись перед чудным устройством, похожим на генератор, к которому в изобилии были прикручены катушки из медной и какой-то изумрудной проволоки. Последовательно дернул за рубильники и указал рукой на арку, где после его манипуляций сгустился воздух, в котором искрились изумрудные снежинки. «Живо! Вперед!» У меня перехватило дыхание от этого его простого движения. Рука оказалась густо увита и даже пробита в нескольких местах сплетениями медно-изумрудной проволоки. Выглядело это так, словно он положил ее под гигантскую швейную машинку, что насквозь прошила конечность от локтя и ниже рваными, хаотичными стежками, оставляя в местах проколов бугристую, воспаленную плоть. Никто из ребят не пошевелился, завороженно смотря на эту страшную руку, словно принадлежащую ожившему трупу. Мужик повернул ее ладонью кверху, и по проволоке, вплавленной в плоть, зазмеились красные искорки. Через миг голова Макса, что стоял впереди всех остальных, сочным треском лопнула, разбрасывая вокруг ошметки волос и кости. К горлу подкатила тошнота, и я чуть не вскочил на ноги, рефлекторно попытавшись убежать. Кто-то рухнул на колени, и оттуда густо запахло мочой. Кого-то вырвало, а дернувшихся в сторону пригвоздило к месту змеей натянувшаяся цепь. Перед моими глазами плясали кровавые вспышки, и хотелось заорать дурным голосом в попытке проснуться от этого сверхреалистичного кошмара. На третьем курсе меда нам, по желанию, предлагали посетить вскрытие, и я согласился. Не знаю, может быть, та практика и помогла мне остаться совершенно неподвижным в этот момент. «Живо! Вперед!» — равнодушно произнес тип в плаще, и все четверо рванули в арку. Пройдя в нее, они мгновенно исчезли, будто их стерли быстрым мазком невидимой кисти. Чем была эта арка? Телепортационное устройство? Врата в иной мир? Да какая разница? Когда каждая вторая книга или фильм вещают о параллельных мирах, столкновение с чем-то подобным в реальности воспринимается как нечто само собой разумеющееся, а удивление может вызвать только наигранное и постановочное. Люди веками строили теории о сказочных, вымышленных местах, так что рано или поздно встреча с ними мнилась совершенно неизбежной. Цепи, вошедших в арку, методично разматывались, а я смотрел на них и думал о слабости человека. Никогда прежде в жизни я не ощущал такого бессилия. Здесь ничего нельзя было сделать. Совсем ничего. Отчаяние почти физически нависло надо мной и начало наваливаться, вдавливая в холодный, склизкий пол. «Я умру здесь, и Тори никогда не узнает...» «Стоп! Здесь!» Вот ключевое слово. «Здесь ничего нельзя сделать». Однако, кто его знает, что там на той стороне, чем бы она ни была? Неизвестность — это не только неопределенность, это еще и возможность. Если здесь ничего не приходит в голову, остается думать там, значит, надо попасть туда. Если меня бросили тут, то и мой черед подойдет рано или поздно. Нужно выждать. Внезапно методичный ритм разматывающихся цепей оборвался. Всех четырех сразу. Мужик нервно дернулся, выдав этим свое раздражение. Нетерпеливо прошелся туда-сюда. Кивнул уроду в чужой коже на одну из катушек с намотанной цепью. Тот подошел к ней и, крутя ручку, стал сматывать цепь. Вскоре из арки показались ноги в залитых кровью ботинках и штанах. Еще два оборота, и тело моего одногруппника распласталось у ног мужика в плаще. Труп был весь покрыт мелкими дырочками, лениво сочащимися кровью. Словно по нему прокатился гигантский дикобраз. На этот раз никакого приступа тошноты я не ощутил. Меня охватило какое-то ледяное спокойствие. Значит, и на той стороне нет спасения. Остается только дождаться, пока на мне будут менять цепь, и в этот момент попытаться дотянуться до твари в плаще, даже без шанса на успех. Нужно попытаться. Тем временем из арки были выволочены остальные тела. Все в одном и том же виде, перфорированные сотнями отверстий. «Что ж, и этот этаж недоступен для изучения. Будем пробовать следующий», — проговорил мужик в плаще, переключая какие-то тумблеры и реле на своем устройстве. «Игорь, прибери здесь. Тела можешь забрать для своих нужд. Смой с пола кровь. И веди тех, что в пятой камере. Если их дружок не очнется к тому моменту, приведешь одного из шестой». «Другой этаж? Так арка ведет не в одно и то же место. Это меняет все. Надо вернуться к первоначальному плану и пройти на ту сторону. А там, быть может, и появятся какие шансы. Осталось дождаться, когда приведут ребят из моей камеры, и мы еще поборемся».